NLT, P-Style, равно NGT. Глава 12. Пробуждение. На надмирный град спускались вечерние сумерки, и горожане спешили покончить с работой, чтобы поскорее оказаться дома, в кругу семьи и насладиться заслуженным отдыхом после тяжелого трудового дня. Мирослава Никитична домой не спешила и всерьез подумывала о том, чтобы остаться на ночь в своем кабинете в житнице Чар. Кабинет Мирославы Никитичны располагался под самой крышей башни житницы, которая тянулась к небу острым шпилем. Сюда вела узкая лестница с высокими стрельчатыми окнами. Свет щедро лился сквозь них даже в пасмурные дни, что в понимании Мирославы Никитичны выглядело насмешкой над непроглядным мраком храмов Праматери, который все здесь якобы подчинялось и служило. Кабинет был просторным, без железных цепей, тоскливых статуй и унылых пластин с образами. Лучи заходящего солнца мягко скользили по стенам из светлого камня, напитывая пространство теплом и уютом. Высокие окна выходили на все стороны света. Одно — на надмирный град и сторожный монастырь, другое — на поля за городом. Третье — на реку, за которой начинались земли Сырского княжества. В четвертое окно можно было увидеть невысокую гору с пологими склонами, именуемую Чашей слез. Название свое гора получила благодаря небольшому, но глубокому озеру на вершине, которое Вящий Совет объявил местом священным, потому как не водой, по их словам, оно наполнено, а слезами Великой Праматери. Слезы эти раз в год набирали в специальные бочки и развозили по всем храмам и церквям Безокой, сопровождая все это пышными обрядами и празднествами. Мирослава Никитична в подобных шествиях участия никогда не принимала, предпочитая наблюдать за всем отсюда, из своего кабинета. Комната эта была одним из немногих мест, где она могла отдохнуть душой, скрывшись от чужих цепких взглядов. Глава житницы долго и с особой тщательностью обставляла этот уголок. Мебель из светлого дерева, привезенного из южных дружественных междукняжью царств, среди которой стол с тонкими, изящно изогнутыми ножками, кресло с высокой спинкой, обитое бледно-голубым бархатом, и несколько низких столиков, расставленных без строгой симметрии, а еще диваны со множеством декоративных подушечек. Пол устилали ковры с ненавязчивыми узорами. Ни громоздкости, ни показной роскоши все подчеркивало утонченность хозяйки и ее степенный нрав. Но стоило приглядеться, и это место начинало говорить иным языком. Повсюду, на полках, подоконниках, в стенных нишах и застекленных витринах, располагались чародейские диковины. Стеклянные шары из восточных королевств с клубящимся внутри них сизым туманом, пугающие маски из тикового дерева, привезенные с островов за морем. Костяные иглы с выгравированными на них знаками чуждых богов, сосуды всех размеров с жидкостями и без, в которых хранились не только странные растения, но и части тел животных. А еще тут имелась уйма старинных свитков, повествующих о колдовстве и его истоках, владеть коими мечтали богатейшие библиотеки мира. Висела здесь даже подробная карта континента, на которую были нанесены все до единого места, лично посещенные Мирославой Никитичной. Однако этим вечером поразмыслить в покое и тишине в своем убежище главе житницы Чар не удалось. Баюн в человеческом облике валился в кабинет без стука и сразу же поднял шум. Ха-ха-ах, он сложился пополам, не в силах даже вдохнуть нормально от смеха. «Ну-ка, кава-а, ха-ах-ха! Какова волчица?» Рухнул на колени, ткнулся лбом в мягкий ворс ковра и, точно дитё малое, заколотил кулаками и ногами по полу, давясь хохотом. Мирослава Никитична, сидящая за письменным столом, скривилась, но не осудила баюна за подобное поведение. Во-первых, за 29 лет на посту главы житницы Чар повидала столько, что не прочь была и сама об что-нибудь головой побиться. Глядишь, отшибет память, и кошмары мучить перестанут. Во-вторых, развеселился баюшка не на пустом месте, пусть и выражал свои чувства в присущей ему дурковатой манере. Сегодня около полудня отец Зрящий пробудил Берга и Лутара, чтобы они схватили стародубского стража. И затея эта окончилась полным провалом, толком не успев начаться. Годы слежки и тщательного изучения любой информации о стражах рубежа, собранный по крупицам со всех концов Междукняжья, не дали Вящему Совету ни толики преимущества. Мало того, что они годами верили, что искать надо мужчину, так еще и не подозревали даже о возможности наличия у стража звериной ипостаси. Я говорил. Баюн немного успокоился и теперь сидел на ковре перед столом, поджав под себя ноги. Пряди черных волос, выбившиеся из хвоста на макушке в припадке безумства, падали на лицо, а за ними сверкали красные глаза уголья. «Меняя посылать надобно было, меняя», — накрутил одну из прядей на палец. «Ну хоть знаем теперь, что это диёвка». Мирослава Никитична уперлась локтями в столешницу и помассировала виски. То, что стражи не схватили, волновало ее пока меньше всего. Она подняла на Баюна полный тревоги взгляд и задала вопрос, услышать положительный ответ, на который боялась до жути. «Лутар вспомнит?» Баюн подпер щеку кулаком и принялся указательным пальцем свободной руки обводить завитки на ковре. Вероятнее всего. Но не сразу. Главу житницы замутило. Кабы стояла сейчас, то ноги подкосились бы. Что отец думает с этим делать? Он не говорил со мной. Ни с Киёом не говорил. В Сиёах гонит прочь от себя. Они замолчали надолго. Баюн продолжил разглядывать узоры. Мирослава Никитична не заметила, как взяла в руки перо для письма и принялась ощипывать его. Кабинет постепенно тонул во тьме. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и тогда Баюн неожиданно выдал. «Не страж. Отчасти такая же, как Яя. Хаадит по рубежу, но места ей нет нигде. Хочешь сказать, она собиратель, а отец ни сном, ни духом?» «Невозможно». Мирослава Никитична до крови закусила губу и переломила шестое по счету ощипанное перо. От мысли, что Берг столкнулся не со стражем, а с собирателем, все внутри похолодело, тошнота усилилась. Баюн коварно улыбнулся, сверкнув бесовскими глазищами. Слабее от отец, протянул и лег на спину, подложив руки под голову, добавил с едким смешком. «Жалеешь сейчас, поди, что Сиви Эр и Лаада сгинули. Не вопрос, утверждение. Гадаешь, как Берг правду воспримет». Баюн прикрыл глаза и сладко потянулся. Мирославе Никитичне захотелось швырнуть чем-нибудь увесистым в нахало. «Правду говорят, Горбатова могила исправит. Сколько раз сказано было в голову к ней не лезть». Глава житницы уже раскрыла было рот, чтобы наругаться на него, но тут дверь в кабинет распахнулась, и на пороге возник отец, зрящий Станимир. Мирослава Никитична мигом прикусила язык. Баюн же лишь разочарованно вздохнул. Гнев — единственное, что Берг мог ощущать. Он истязал сознание и душил, требовал бежать куда-то, крушить, убивать. Не осталось ничего привычного ни в собственном теле, ни в окружающем мире. Только ярость. Даже глаза будто различали предметы с трудом, запахи перестали быть четкими, слились в отвратительную вонючую мешанину, от которой перехватывало дыхание. Пространство сузилось до неясной, слабо мерцающей серой точки, очертаниями схожей с собакой, до которой во что бы то ни стало надо дотянуться. И Берг бежал за этой точкой, а она стремительно удалялась. Он слышал чье-то грозное рычание и сопение рядом, вдыхал дорожную пыль, касался руками и ногами утоптанной земли, а мимо проносились обрывки образов. Храпящие кони, бегущие люди, блики света на водной глади, дым вдалеке, плывущие по небу тучи. Тело тяжелое, будто не родное. Собственные зубы ни с того ни с сего начали мешаться, язык то и дело цеплялся за заострившиеся вдруг клыки. А потом случился холод, лютый, жалящий, того и гляди, превратит кровь в жилах в лед. И не было от холода этого спасения. Мир окрасился в бледно-голубой, словно омертвел. Дальше то ли бесы вокруг пляски устроили, то ли колдун умелый морок наслал из скачущих полоумными козлами чертей. Берг не просто проснулся, он дернулся во сне так, что грохнулся с топчина, на котором лежал, и основательно приложился лицом об пол. Из носа потекла кровь. Тут же раздался детский визг. Очнулся. «Детка!» Очухался пес и снова буянить. Берг застонал. От воплей в ушах зазвенело, в висках болезненно запульсировало. Он попытался подняться, но руки и ноги отказались слушаться. Получилось лишь бестолково скорчиться червем, которого мальцы прутиками затыкали. Зрение тоже подводило. Все виделось мутным, дрожащим. «Етить тебя в душу, Яшек, пробасил некто, судя по сотрясающим доски пола шагам, весьма грозный и крупный. «Ты почем его не словил? Он же себе всю рожу расквасил». Сильные ручища подхватили Берга под мышки и вздернули на ноги, словно был он немногим тяжелее козленка. «Да ты никак умом на старости лет повредился, детка? Как мне его ловить-то надобно было? Он бы меня того, расплющил бы». Берг наконец проморгался, но ноги все еще не держали, отчего продолжал беспомощно висеть на чужих руках. Перед ним, насупившись, стоял рыжий мальчонка, зим 8. Нос и щечки его были усыпаны веснушками. Выразительные зеленые глазища смотрели недобро. Худенький, взъерошенный, он напоминал нахохлившегося воробушка. Такого гонитель и правда раздавил бы своей тушей в два счета. Берга уложили обратно на топчан. Теперь-то он мог рассмотреть и того, кто ворочил его с такой легкостью. Навис над Бергом настоящий богатырь в простой крестьянской рубахе, портах и лаптях. Кулаки, что молоты, шея бычья, глаза черные, брови лохматые. Волосы смоляные с проседью, острижены аккуратно, как и борода, все волосок к волоску причесано. Среди простых работяг, таких опрятных, редко встретишь, да и не походил новый знакомец на обычного селянина. Взгляд выдавал в нем человека властного, умного, опасного. «Меня баруном звать», — представился здоровяк. «Свое имя помнишь?» Берг заторможенно кивнул. «Где я?» «Там, куда так рвался». «В Стародубках». «Обожди», — барун жестом пресек попытку Берга засыпать его вопросами и обратился к рыжему мальчишке. «Яшик, сбегай за сестрицей, пущай она все растолкует». «Я не дюже складно рассказываю», — пояснил Бергу мужик малость смущенно. «Агась». Мальчишка понесся исполнять поручение. Барун перевел взгляд на Берга, тяжело вздохнул и покачал головой. «Я тебе сейчас принесу, чем лицо отереть. Лежи смирно, не чуди мне смотри», — погрозил он пальцем. Берг и не собирался. Много ли сделать можно, когда непонятно ни черта? Кроме собственного имени, в голове нет ничего, да и тело не повинуется хозяину. Кто он, почему тут лежит, как сюда попал? Что за стародубки такие и где расположены? Туман один в башке, в сон клонит. Берг комнату даже мельком оглядеть не успел и снова заснул. Второе пробуждение обошлось без падений. Времени прошло немало, день за окном сменился ночью. Комнатка была небольшой. Из мебели — топчан, стол, на котором догорала одинокая свеча, да табурет. Хоть Берг и был спросонья, сразу отметил, что лежал не на жестких досках, а на мягком тюфике, от которого пахло свежим сеном. Кто-то укрыл его лоскутным одеялом, пропитанным легким ароматом луговых цветов, положил под голову подушку и одел в чистую рубаху и порты. На табурете подле ложа обнаружилась глиняная кружка с прохладной водой. В этот раз сесть удалось без труда, и Берг с жадностью осушил кружку. Нахмурился, уставившись на огонек свечи. Постепенно прояснялся разум. Исчезала растерянность, на смену ей приходили ярость и отвращение. Берга затрясло. Нет, нет, нет. Все это не взаправду. Он не мог обратиться. Не мог. Единец поднялся с топчана и, пошатываясь будто во хмелю, побрел к двери. Нужно было выйти на свежий воздух, потому что здесь вдруг стало невозможно дышать. Как такое могло произойти? Годы безупречного контроля, почему именно сейчас? Где он ошибся, когда дал слабину? Не был бы мужиком, разрыдался бы от бессилия и обиды. Берг схватился за ручку двери, дернул, не подалась. Толкнул, заперто. Тогда он просто со всей дури грохнул по створке ладонью. Дерево жалобно затрещало, дрогнула стена. Тут же за дверью послышались торопливые легкие шаги. Женщина, безошибочно угадал Берг. Снаружи скрипнул засов. Первое, за что зацепился взгляд, когда дверь отворилась, янтарные глаза, по-звериному мерцающие в тусклом свете свечи. «Чего буянишь? Всю округу перебудить удумал?» Веяно сложила руки на груди, преградив путь из комнаты. Новая порция воспоминаний впилась в мозг раскаленными прутами. Серая волчица с желтыми глазами, духи из Нави, обнаженное девичье тело, едва прикрытое серебристыми волосами, заклинание, сладкой патокой, льющейся в уши. Берг замотал головой, попятился, наткнулся на стол. Тот с противным скрежетом отъехал в сторону. «Не подходи!» — рявкнул гонитель, хватаясь за табурет за неимением иного оружия под рукой. Глиняная кружка упала и разлетелась на осколки. Вейна только улыбнулась снисходительно, прислонилась плечом к дверному косяку. «Есть хочешь? Я пряников медовых и пирогов с тыквой нынче напекла». Недоумение на лице Берга ее явно повеселило, и она добавила. Лутар за обе щеки уплетал. Избитень наш нахваливал. Еще и брагу у дядьки Баруна выпрашивал, но тот не дал. Побоялся, что налакается гостюшка дорогой, утратит связь с разумом и ну как снова перекинется медведем. Берг опустил табурет, но из рук не выпустил, а Вейна продолжила. Это, знаешь ли, весьма хлопотно, взъярившихся оборотней в чувство приводить и человечье обличие им возвращать. Так что знай, она уверенно подошла ближе, забрала у Берга табурет и поставила на место. Тебе хмельного тоже не налью. Единец окинул ее оценивающим взглядом с головы до ног. Девка как девка, и снова не ощущается никакой волшбы. Одежда ничем не примечательная, рубаха под самое горло застегнутая, да юбка в пол с широким поясом, а по краям все те же серебряные месяцы со звездами вышиты. Коса, как и прежде, на грудь перекинута и белой лентой перевита. Бергу скрутить бы ведьму, али бежать от нее прочь. Она же одна двух оборотней с ног лишь словами свалила, но он не двинулся с места и спросил сухо. «Где сейчас Лутар?» «На чердаке спит». Я ему сонный отвар споила. Дюжа он шумный, когда волнуется. Мельтешил тут, болтал без умолку. Вейна присела на корточки и принялась собирать черепки от кружки. То бронился так, что и пьянчуги местные устыдились бы, то песни петь начинал, то ко мне с предложениями непристойными лез. Дядька барун сказал, коль не угомоню его, он его огреет чем-нибудь, чтобы затих наконец. Берг даже понять не успел, когда злость схлынула, и он полностью сосредоточился на словах и движениях Вейны. Губы будто сами выгнулись в едва заметную улыбку, стоило представить Лутара, доведшего тут всех до белого коленя своей чрезмерной общительностью. Вейна закончила подбирать черепки и поднялась. «Пойдем», — поманила она Берга за собой и направилась к двери. «Покажу тебе Лутара, чтобы ты успокоился. А потом накормлю, если позволишь. Можно и баню затопить, коль пожелаешь». И Берг пошел следом, ощущая себя диким зверем, которого умело и ловко заманили в ловушку ласковым словом и куском вкусного мяса. Но ведь есть и правда очень хотелось. А еще гонитель прекрасно понимал, пожелай Вейна их с Лутаром убить, убила бы уже давно. Да и сбежать могла с легкостью. Но вместо этого отчего-то привела их в свой дом, выходила, позволила свободно здесь расхаживать, и даже детенка не побоялась с ним оставить днем. Впервые близость ведьмы вызывала у Берга куда меньше опасений, чем тот факт, что они с Лутаром ни с того ни с сего одновременно обернулись, еще и на глазах у жителей Озерца. Главное же, он отчетливо помнил, как в одночасье утратил власть не только над собственным разумом, но и над телом. Некто влез в голову, направлял Берга, смотрел его глазами и не позволил остановиться и отступить даже в тот момент, когда накинулись со всех сторон сущности из Нави и начали одерживать верх в схватке. И вместе с тем отпечатались в памяти нежные девичьи пальцы, что зарылись в медвежий мех и успокоили воспаленный разум. А еще тихо-тихо звучал обережный заговор, отгоняющий вех.